Глава третья. Я буквально загорелась идеей узнать все о таинственном и скандальном кавалере Милы. Решила пригласить ее к себе и хотела завести невзначай разговор и выведать у самой девушки то, что мне нужно. Но в этот день все пошло не по плану. Мила была на взводе и в полной мере проявила свой несносный характер. Стала переть, как танк с порога. «Я что-то не понимаю. Вы вроде приезжали к нам домой, сказали, что почти все решили, практически нашли убийцу. И что? А мачеха живет припеваючи. Я за что вам деньги плачу? Когда эту мымру уже посадят?» Я попыталась ее успокоить. Понимала, в таком состоянии Мила вряд ли захочет откровенничать. Хотя в душе начинала закипать. Очень не люблю, когда такие вот выскочки дерзят. Но, как говорится, клиент платит, а значит, он всегда прав. Поэтому пыталась сгладить напряженную обстановку как могла. «Послушайте, Мила, мы провели большую работу, и пока не удалось доказать причастность Марины к смерти вашего отца. Но мы ищем убийцу, и я обещаю, что найду того, кто убил вашего папу. Если его и впрямь убили», — добавила я про себя, а вслух продолжила. «Не сомневайтесь. Но я уверена, это не Марина. Скажите, у вас есть любимый человек? Вы с кем-то встречаетесь? Марина говорила, вроде у вас парень есть. Просто вы ничего не рассказывали о своем женихе». Я специально задала вопрос именно так, провокационно, и смотрела за реакцией девушки. Она не заставила себя ждать. Мила взвелась. «Да, есть. А что тут такого? Это моя личная жизнь. Какое это имеет отношение к смерти папы? Или вы решили за мои же денежки под меня копать? Может, вы еще и меня обвините в смерти отца? Пусть эта глупая кукла за собой следит. Как же я ее ненавижу! Если у вас все, то я пойду. В университет опаздываю». Я вздохнула и жестко проговорила. «Мила, вы наняли меня, чтобы я нашла убийцу вашего отца. Если его, конечно, убили. Но теперь вы отказываетесь мне помогать. Возможно, нам с вами имеет смысл разорвать контракт. Полиция убеждена, что отец ваш умер сам. Сердечный приступ. От этого никто не застрахован. Вы не хотите делиться со мной информацией? И да, повышать на меня голос тоже не стоит». Девица оцепенела, залилась краской и пару раз непонимающе хлопнула глазками, после чего проговорила тихо. «Татьяна Александровна, вы меня извините. Я, понимаете, мне тяжело постоянно видеть Марину. У нас с ней никогда отношения не складывались, что и неудивительно. Она чуть старше меня, а пытается строить из себя мачеху. Меня это бесит. А отец... Ну, чувствую я, что с его смертью все не так просто. И выгодна она только Марине. Мой парень... Ну, мы просто встречаемся, про свадьбу и речи не было. Да и домой к нам он никогда не приходил. Вряд ли смог бы что-то сделать. Вот и все. А теперь простите, но мне и правда пора идти. Все-таки из универа не хотелось бы вылететь». Я кивнула и отпустила девушку. Все, что мне нужно, я выясню и сама. Но такая бурная реакция на довольно простой вопрос меня поразила. Почему Мила скрывает жениха? Обычно девушки ее возраста, напротив, выставляют свою любовь на показ. В соцсетях и так вообще... «Так-с, а не прогуляться ли и мне в университет, где учится Мила? Может, удастся с ее однокурсниками пообщаться? А вот что-то интересное и всплывет». Я сама когда-то была студенткой и на своем опыте знала, что нет лучшего места для праздной болтовни и сплетен, чем столовая. Поэтому покопалась в шкафу и составила свой новый образ – надела коротенькую юбочку, кеды, рюкзак на плечи. Глянула в зеркало и улыбнулась. Похвалила себя. «Молодец, Танюша. Пробежки, тренировки и уход за собой идут на пользу. Вполне себе студентка, ни дать ни взять. У вахтерши за коробку конфет я запросто узнала, на каком факультете и в какой группе учится Мила. Дождалась перерыва между лекциями и прошла в столовую. Вернее, меня туда потоком внесли толпы студентов. Стоял шум, гвалт, все переговаривались, делились новостями. Обычные будни студентов. Стала толкаться и я в очереди за обедом, как все. Попутно следила, нет ли где самой Милы. С ней-то не хотелось бы здесь столкнуться. И так девица очень нервная. Но я почти была уверена, что такая фифа не станет есть обычный обед в столовой. У нее карманных денег столько, что можно, небось, каждый день в ресторане вкусно питаться. Да и вряд ли Мила в таком виде, в каком заявилась ко мне с утра, пойдет на самом деле в университет. Ее бы выгнали с первой же лекции. Там один боевой раскрас чего стоит. Прислушалась я к разговорам и поняла, что та стеснительная девочка, пышка с прыщами в очках за дальним столиком в углу, из группы Милы. Стайка модных девиц как раз обсуждала, какая она жирная и неуклюжая неудачница, и что с ней рядом садиться не стоит, позор. То, что нужно. Явно с ней никто не общался, так как обедала она в гордом одиночестве, сосредоточенно поглощая плюшки и котлеты. Я попросила разрешения присесть. Та равнодушно кивнула, мол, пожалуйста. И продолжила жевать, уткнувшись в какой-то учебник, совершенно меня не замечая. Видимо, бедняга привыкла, что с ней вряд ли кто первый заговорит. Я осторожно и нарочито беззаботно начала. «Привет, я Таня. А тебя как зовут? Ты из какой группы? Я тебя вроде в компании Милы Ковалевой видела. Или нет? Может, ошиблась? Ты же из ее группы?» Пышечка чуть не подавилась. Удивленно подняла на меня глаза, будто перед ней сидел марсианин. Прожевала и ответила. «Да, я из ее группы. Меня Галя зовут. Но Милка мне точно не подруга. Ты что-то путаешь. Эта богачка-задавака с такими, как я, не то что не дружит. Не считает должным поздороваться. Просто в упор не замечает. Но я не обижаюсь, привыкла. Что я виновата, что у меня гены такие и кость широкая?» «А я вот тебя ни разу не встречала. Ты новенькая?» Я, конечно, подумала про себя, что зря толстушка на гены наговаривает. Если бы я столько плюшек молотила за один раз, то тоже, наверное, ни в одни бы двери не влезла. Но обижать ее не хотелось. Тут же стала развивать нужную мне тему и поддакивать. «И не говори. Неприятная такая девчонка. Дерзкая. Думает, если жениха крутого имеет, то все можно». Я недавно перевелась из другого потока. Пока присматриваюсь. Вот и удивилась. По тебе же видно, что ты умненькая. А Мила же это явно пустышка. Галя зарделась. Ее, видно, никогда раньше никто не хвалил. Хохотнула, доела булку и продолжила. «Не смеши. Тоже мне крутой. Милка хоть и делает из своего романа тайну. Врет всем, что жених крутой байкер, что у него денег много. Да только это все неправда. Все уже знают, что она с Генкой-хулиганом хороводится. Втрескалась в него по уши. И мотоцикл ей папочка богатый подарил. Так что это она его, а не он ее катает. А еще говорят, что он с плохой компанией связан. Уже и на учет его поставили. Вот Милка и скрывает от всех своего женишка неблагополучного». Я сделала круглые глаза и продолжила. «Да ты что? Ну дает Милка! А Генка-то этот тоже у нас в университете учится. В какой группе? Жутко интересно. С кем такая заноза встречается, хоть бы глазком посмотреть? Он, наверное, очень красивый, раз она на него запала». Галя, довольная, что у нее наконец появился собеседник, тут же выдала все, что знала. «Как же, учится он. Милку и то держат тут только потому, что папаша ее спонсор и все покупает для универа. А так бы отчислили давно за двойки и прогулы. И Генка туда же. Только у него мать бедная, денежек нет, хвосты сыночка закрывать. Вроде его то ли уже отчислили, то ли вот-вот. Он и не ходит на пары. И некрасивый он вовсе. Тоже нос задирает. Все бандану свою нацепит с черепами и носится, как угорелый. А живет возле площади Ленина, в девятиэтажке напротив. Там еще во всю стену граффити. Я случайно видела, как они там с Милкой миловались. Я попрощалась с Галей и потирала руки. Вот и чудненько. Теперь я знаю, где живет наш женишок. А это уже половина успеха. Чует мое сыщицкое сердце, есть там какая-то тайна. Не зря же Мила так тщательно скрывает свою с ним связь. Покидая стены университета, вспомнила свои беспечные годы учебы с ностальгией. Какое же классное было время! Ни забот, ни хлопот, знай себе, учись да веселись. Нужный адрес я нашла без проблем. Такой дом у нас один в городе. На его стене изображен воин времен Великой Отечественной войны. Вот бы еще у кого разузнать подъезд и квартиру, где живет этот Генка. А там уже придумаю предлог, чтоб к ним попасть. На лавочке, греясь на солнышке, сидели две пожилые женщины, о чем-то увлеченно беседуя. Обсуждали погоду, у кого где и что ломило, цены на продукты. В общем, самые важные для них вопросы. Я приостановилась и ухмыльнулась. Пожалуй, с них и начнем. Между прочим, это самая лучшая агентура. Если их разговорить, то можно немало интересного услышать об обитателях дома, привычках и пороках людей. Таких бабулечек хлебом не корми, дай только возможность обсудить кого-нибудь. А на газоне возле дома явственно был заметен свежий глубокий след колеса мотоцикла, который при развороте повредил растущие тут цветы. «Кто же это такую красоту испортил?» Сделав вид, что меня это беспокоит, обратилась я к старушкам. «Жалко как! Такие цветы красивые были!» Закинула я удочку почти наугад, и это тут же сработало. Женщины оживились и принялись обсуждать. «Так известно, кто. Да это Генка Афонин, шалопай и хулиган местный, из 36-й квартиры». Немедленно включились бабушки в разговор. «Никакого сладу с ним паршивцем нет. Ночь, полночь, а он все на своем мотоцикле тут растекает, спать не дает. А то с дружками в беседке так горланит. Колонку вынесут, пиво пьют, матерятся, шум, гам стоит». «Что, такой противный, и управы на него нет? А родители куда же смотрят?» «Безобразие, конечно, так по-свински себя вести. Люди сажали цветочки, старались, душу вкладывали, а кто-то вот так растоптал их». Сочувственно спросила я, специально подливая масло в огонь, который тут же разгорелся. «А какая управа на этого хулигана?» Возмущались мои собеседницы. «Говорили ему, да разве ж теперь молодежь старших уважает и слушает. Просили по-человечески. Не подъезжай вечером к самому подъезду. Останавливайся на улице, там свою девицу и высаживай. Да ему что об стену горох. Там и девка такая же. В носу серьга, волосы, как у Мальвины. То ли синие, то ли что. Чучело какое-то. Два сапога пара. Вон мать-то, Сидоровна, воет уже от такого сына, да ничего поделать не может. Извелась вся бедная. И в армию его негодяя не заберут. Хотя бы годик отдохнуть нам здесь». Ненавязчиво спросив, где же живет эта Сидоровна со своим непутевым сыном Генкой, я узнала адрес. «Теперь нужно как-то переговорить с этой Сидоровной. Кем же представиться?» Попытаюсь-ка я у Марины выведать, что собой представляет Генка, ухажер ее падчерицы. «Генка?» – переспросила Марина, когда я позвонила ей. «Отморозок тот еще. Заканчивает университет, если не отчислят, в этом году диплом. Да только ему на занятия плевать, рокер недоделанный. Всех в округе эта банда уже достала. Гоняют по улицам с диким ревом, девок своих катают. Я их однажды видела. У этого Генки глаза будто стеклянные. Явно на каких-то препаратах, неадекватно себя ведет. И эта дура Милка вцепилась в Генку как клещ. Говорит, люблю его. На этой почве сколько скандалов было у нее с Сашей моим, не перечесть. Упрямая, как осел. Саша за работой ей внимания некогда было особого уделять. А меня она и в образ видеть не хочет. С первого дня не взлюбила меня. Я ведь сначала хотела по-доброму с ней. Да куда там? Что не скажу, все фыркает. Она мне всю жизнь тут отравила. Да и Сашу извела до невозможности. Так-то он мужчина крепкий был. Не пил, в меру возможности спортом занимался. Да и он перед своей смертью уже не выдерживал скандалов с Милкой. Приходилось пить успокоительные. Сердце стало шалить, давление скакало. Вот что эта стерва с отцом-то родным сделала. Она его довела до смерти. А теперь посмотри-ка, ищет, кто виноват. Общение со старушкой и разговор с Мариной только укрепили меня в мысли, что надо подобрать ключик к матери Генки и поговорить с ней о сыне. Потому как пытаться вывести на разговор самого Гену явно было делом безнадежным. Не станет он вот так просто мне о своей любви рассказывать. Молодежь пошла наглая, ершистая. Ничего не боится и за словом в карман не лезет. За всеми этими хлопотами да заботами совсем вылетело из головы, что надо найти время и проведать Свету. Проведать и рассказать, что ее маскировка не сработала. Раскрыли меня быстро. И Сергей пытался меня нейтрализовать. К своему стыду я потеряла и кепку, и накладной черный парик мужской, и очки. Хоть днем и ходила через пару дней по территории предприятия, где выслеживала Марину. Но надо отдать должное подруге. Видимо, именно парик и смягчил удар по голове, поэтому обошлось без плачевных последствий. Светик, добрая душа, хоть всячески и удерживала себя от соблазна, очень любила сладости, а особенно почему-то тахинную халву. Еще в детстве попробовала она это лакомство, и теперь, охая и ахая, что от этой халвы скоро растолстеет до неприличия, все же иногда не отказывала себе в удовольствии. В отличие от меня, страстной кофеманки, Света из всех напитков предпочитала только зеленый чай с натуральными цветочками жасмина. Поэтому, купив в магазине восточные сладости отличную, как мне восторженно заявил продавец-узбек, халву из семян кунжута, а заодно и жестяную банку зеленого чая с жасмином, я и пришла в гости к подруге в салон красоты. Как раз попала на момент, когда последняя клиентка только что ушла, весьма довольная обновленной внешностью, а новая запаздывала. «Ох, Танюшка, доведешь ты меня вкусностями до ожирения!» В шутку упрекала меня подруга, увидев, что я выставила на стол. «Вот только-только перекусила, а теперь же не удержусь, придется чайник ставить. А тебе кофе заварить?» Для меня она всегда держала хороший молотый кофе. Хотя вообще-то я предпочитаю свежий молотый из зерен. «Ну, это когда дома пью, а в салоне и такой пойдет». «Светик!» Самым елейным тоном, на который только была способна, залебезила я. «Пришла каяться. Твой антураж меня не спас. По башке я таки получила. Еще и потеряла парик, который ты мне дала. Ну, ты же знаешь, я не могу ни дня без приключений. Но я готова возместить ущерб. А то еще неприятности из-за меня у тебя будут». Света ошарашенно говорила. «Да бог с ним, с париком этим. Ты же знаешь, сколько их у меня». «Как так? Что произошло?» «Ну не томи, рассказывай все. Голова не болит? Ты в больницу хоть обращалась?» «Вижу по взгляду, что нет». «Как так можно вообще? А если у тебя сотрясение?» «Ну и работа у тебя, сплошной стресс. Как тебе может все это нравиться, не понимаю. Ты же девочка, да еще какая красивая, как куколка». А носишься, словно парень за негодяями, еще и дерешься. Я бы с ума сошла от такого, честное слово. И когда я поведала ей историю, Света прямо испереживалась вся, «Ну ты даешь, подруга!» «Я бы со страху прям там в подвале и померла!» «Точно ничего не болит. Давай я тебя запишу на консультацию к знакомому терапевту. С головой ведь шутки плохи». Я рассмеялась и ответила. «Да нормально все со мной. Что ты завелась? Ты же знаешь, я вся в отца. Рутина и скука меня просто убивают. Для меня чем сложнее и запутаннее дело, тем интереснее. И как овчарка иду по следу, и когда распутываю, получаю такой кайф». «Ну, это то же самое, что ты ощущаешь, наверное, когда прическа вышла шикарная и клиентка в восторге». Света как могла пыталась мне помочь, давала советы. «Так ты в тупик зашла? Вот ведь. А ты, Таня, попробуй еще поговорить с подружками этой Милы. Ведь есть же у нее такие. Может, там выведаешь что-либо интересное. Часто же взрослые дети друзьям гораздо больше доверяют, чем родителям. Вон у моей знакомой дочка умудрилась тайком замуж выйти. Причем все подруги были в курсе, а мать ни сном, ни духом. Так-то». Пришло нам время прощаться. Новая клиентка уже недовольно поглядывала на пустое кресло и отсутствие рядом мастера. «А и действительно, почему бы не поговорить?» «Да не только с подружками», — подумалось мне. «Надо у преподавателей в университете тоже узнать, как там этот Генка учится». Информацию о том, с кем вообще дружила Мила, мне удалось выяснить у той же Марины. «Раньше, до знакомства с Генкой, — пояснила она, — у падчерицы было несколько знакомых девчонок. Они и домой приходили, тем более, что муж этому вовсе не препятствовал. А вот теперь одна Катя еще бывает. Заходит в гости, да и то редко». Адрес Кати, к счастью, Марина знала. Дом, в котором жила семья Кати, тоже был необычной постройки. Кованый забор, новая черепица, арки и балкон. Видно, что живут люди не бедные. Я ожидала, что сейчас ко мне выйдет такая же, как Мила, Фифа, и уже мысленно готовилась к трудному разговору. Но я очень ошибалась. Это оказалась симпатичная, невысокая девочка, спокойная и какая-то домашняя, не в пример Милке. Она даже почти косметику не употребляла. Да, но ей не надо было, и так хороша. Между внешностью и самим образом Милы и Кати был такой огромный контраст, что я даже не поверила сначала, что эти такие разные две девушки могли дружить. Я представилась родственницей Ковалевых и завела разговор. «Добрый день, меня Таня зовут. Я двоюродная племянница Александра Ковалева. Вот приехала на похороны, горе такое. Решила немного погостить, поддержать Милу. Да только я ее совсем не узнаю. Видела давным-давно, когда она еще ребенком была. Вроде милая девочка, умная. А теперь не пойми что, оторва какая-то. Мне Марина сказала, вы дружили с Милой. Может, расскажете мне о ней? Как найти к ней подход вообще? Что не скажу, все в штыки. Еще с компанией какой-то связалась. Страшно мне за девочку, помочь ей хочу». Катя вздохнула. «Да, мы раньше с Милой очень дружили крепко. И она была совсем другой. Одевалась нормально, училась хорошо. Меня даже поначалу по химии подтягивала. Мы вместе в бассейн и на волейбол ходили. Болтали по-девичьи. Я у нее в доме даже ночевала иногда. А полгода назад Мила как одержимая стала. Все говорила, что встретила любовь всей жизни. Изменилась очень. Сделала кучу тату и пирсинг. Уговорила отца купить ей байк и летала на нем ночами. Обо мне вспоминала редко. Мы теперь с Милой редко встречаемся. Как-то интересы разошлись, знаете ли. Она меня пригласила один раз на тусовку рокеров. Так расписывала. Говорит, полный отпад, тебе понравится. Ну, я с дуру и согласилась. Так интересно было посмотреть, с кем же это ночами Мила пропадает. Но когда попала в этот ад, мне так страшно стало. Там такие парни наглые, ругаются матом, сразу лезут за пазуху, да намеки сальные делают. И пьяные все. мне тоже предлагали расслабиться. А Мила среди них, как рыба в воде. Я испугалась сильно, уйти хотела. Милу просила пойти со мной. Но парни те меня в кольцо зажали. Дико ржали, улюлюкали, глумились. А я плакала. Умоляла Милу сказать им, чтоб прекратили. Тогда едва-едва от них убежала. Мы разругались с Милой вдрызг. Еле домой добралась к полуночи. Дома меня так ругали, скандал был. «Как вы думаете, после такого могли мы дальше дружить?» «Конечно, нет». Мила, конечно, после той ужасной вечеринки приходила, прощения просила. Мол, зря я так испугалась, парни просто шутили. Все меня убеждало, что хватит за мамину юбку держаться, что пора стать взрослой. Но мне такие шутки вовсе не нужны, и компании тоже. А теперь вот, хоть иногда и встречаемся с Милой, да разговаривать нам, по сути, не о чем. Мне их рокерские новости до выходки неинтересны, а ей мои уже ни к чему. Такие дела. Масло в огонь относительно поведения Генки подлили и в университете. Классный руководитель, женщина уже в возрасте, при упоминании о Геннадии сразу поскучнела. «Я с первого курса их веду», — сетовала она. «Поначалу Гена мне даже нравился». Смышленый парень, легко учился, на лету все схватывал. Но сейчас просто не узнать. Пары прогуливать стал, грубить преподавателям. Оценки, понятно, плохие, раз ничего учить не хочет. Прямо беда с ним. Говорят, это так случилось, когда связался со старшими, этими рокерами. Замучил мать, чтобы ему мотоцикл купила. Она и сама не знает, что с ним делать. Отца-то нет, бросил он семью. Может, из-за этого и сын так стал себя вести, некому его отчитывать было. Так я слышала, он таки и ездит на байке. И невеста у него имеется. Переспросила я классную. Да в том и беда. Мало того, что сам по кривой дорожке пошел, так и дочку нашего спонсора, покойного бизнесмена Ковалева, за собой туда же тянет. Такая хорошая девочка была. А теперь что? И мотоцикл этот, будь он неладен, Миле отец купил. Так они, как бешеные, теперь на нем летают. Ох, дети, дети. Сами себе жизни ломают. Будут потом жалеть, да как бы поздно не было. Ответила она. Я вернулась домой. Заварила кофе, стала все то, что услышала, осмысливать. Удалось узнать, конечно, много. По всему выходило, что жених Милы полный отморозок, который мог, наверное, и на убийство пойти. Обычно такие не тяготятся моральными принципами. Да только как Гена мог физически это сделать, если он тоже не был вхож в дом Ковалевых? И потом бизнесмен официально умер от инфаркта. Никаких признаков насилия на теле не найдено. Так может, его и вправду никто не убивал, а я тут землю рою. Ну и дельце попалось. Казалось таким простым, а чем больше копаю, тем все туманнее становится. Вот что делать дальше? Развивать линию с этим Генкой? И чего я добьюсь? Совершенно пока непонятно. А если снова все зря? Глотая ароматный, обжигающий любимый напиток, я все раздумывала, а не замешана ли во всей этой грязной истории вокруг смерти бизнесмена сама Мила. Очень уж у нее сомнительные дружки. Да и сама она какая-то нервная, злая, неразговорчивая. Но если это так, зачем же она ко мне тогда вообще пришла? «Нет», — решила я, — «нельзя опускать рук». И стала думать о новом плане Икс. Как и под каким предлогом прийти к матери этого Генки и разговорить ее. А дальше видно будет.